Он молча смотрел. Под его взглядом она затихла, судорожно глотнула, схватила ртом воздух. «Ты что?» «У меня страховка», — сказал Аспирин. «Я тебя оплачу. И этим с третьего тоже». Она отступила. Окинула его взглядом с головы до ног, его и Алену, молча замершую за его спиной с медведем наперевес. «Ира», — сказал Аспирин, — «не бросай меня, пожалуйста». Она отступила еще на шаг, обхватила плечи руками, будто от холода, и ушла, сплеснув полами халата. Только тапочки прошлепали по ступенькам. Дверь поскрипывала, раскачиваясь туда-сюда от сквозняка. Аспирин стоял, слушая скрежет ключа в замочной скважине этажом ниже. Не то Ирина запирала дверь на 7 оборотов, не то у нее вдруг испортился замок. У него замерзли мокрые ноги, прямо-таки окоченели. Он захлопнул дверь и вернулся в кухню. Алена орудовала тряпкой, выкручивала в ведро мутные потоки, промокала лужу и снова выкручивала. Пробка лежала на краю раковины. Рядом неопрятной серой ленточкой валялся отлепленный скотч. Аспирин сел к столу, оперся локтями о столешницу и опустил голову на сплетенные пальцы. «Это круто», — сказала Алена, не поднимая головы. «Но этого недостаточно, Леша. Этого недостаточно». Апрель. «Здравствуйте, мои дорогие. У меня для вас длинное печальное известие. На самом комфортном, самом мягком и ласковом радио кадровые перемены, и вы больше никогда не услышите в эфире душевного аспирина. Время идет. На смену старым лекарствам для души приходят новые лекарства. Душевный эфферлаган, душевный колдрекс, душевный ионмодиум. Что вам аспирин? Послушайте других и забудете. Нет? Вы не согласны? Вы, сидя в офисе или за рулем, или дома, возмущены? И правильно, 1 апреля. Никому не верю. И вы не верите никому. В особенности сегодня. Это была шутка для тех, кто в танке. Повторяю, веселая 1-апрельская шутка. Аспирин остается с вами, и в подтверждение этого поют тату». Он перевел дыхание и стянул наушники. Вчера Алена ушла из дома и не возвращалась 1,5 часа. Он опоздал в клуб, дожидаясь ее. «Где ты была?» Алена тяжело дышала, в опущенной руке у нее покачивался продуктовый кулек. За полиэтиленовой стенкой виднелась серебристая поверхность батона. Другой рукой она прижимала к себе мешутку, как будто его собирались отнять. «Не подходи, Леша». Она разжала пальцы, батон в кульке упал на пол. Очень осторожно Алена отстранила от себя мешутку. В ярком свете прихожей Аспирин увидел, как блеснула искра в шоколадной шерсти, будто осколок стекла, застрял у мешутки около виска. «Что это? Не трогай, отойди». В ее голосе был ужас. Аспирин попятился. Двумя пальцами Алена ухватилась за осколок и с усилием выдернула его из медвежьей головы. Аспирин увидел иголку, длинную и полую изнутри. В полости темнела жидкость, капля не больше. «Что это?» «Он меня прикрыл», — отстраненным голосом сказала Алена. «Мишутка, он всегда меня прикрывает». «Это снотворное?» «Дай блюдце», — сказала Алена, — «скорее». Игла звякнула, укладываясь на блюдце. «Это вещественное доказательство». Аспирин потянулся к телефону. «Как бы там ни было...» «Она ледяная», — все так же отстраненно сообщила Алена. «Она еще в мешутке начала таять». «Что?» Иголка на глазах оплывала в крохотной лужице воды. Темное вещество растекалось, теряя цвет. «Нифига это не доказательство», — пробормотала Алена. «Если бы я могла понять, кто стрелял и откуда, я бы его песней выцепила, вывела бы. Но я даже не поняла сначала вообще ничего, если бы не мешутка». «Ты бы упала и заснула?» «Сядь». Алена прижала к себе медведя. «Как ты думаешь, ему от этого ничего не будет?» «Кому?» «Мишутке». «Ничего, он же плюшевый. К тому же они наверняка рассчитали дозу». «Рассчитали», — Алена жестоко улыбнулась. «У меня мало времени, Лешка. Еще меньше, чем я думала». Аспирин посмотрел на блюдце, иголка растаяла без следа. Мутноватая вода на белом донце лежала почти правильным эллипсом. «Мы что же, никому ничего не докажем? Отдать эту штуку на анализ?» Алена поморщилась. «Ты наивный, да? Вот так среди бела дня похищать детей?» «Леша», — сказала девчонка, опершись кулаками о столешницу. «Хотели бы меня похитить, давно бы похитили, не вопрос». «Нет, меня решили убрать». Аспирин молчал. Каждый из них боится, что я достанусь другому, и что меня используют против кого-нибудь из них, кто поначалу меня разрабатывал». «Из них? Из кого?» — тупо спросил Аспирин. Алена мотнула головой. «Я не знаю, как тут у вас называются такие люди. Они долго топтались, ждали, не решались, но я слишком опасная, понимаешь? Такого оружия вообще не должно быть, ни в чьих руках».